Алло, Валентина Петровна, добрый день. Добрый. Как ваше здоровье, как поживаете? Зачем вам это все? Ну, я вас поздравить хочу. С чем? Ну, Мария от Руслана залетела. Мне ваша Мария похую. Ну, почему? У них когда свадьба будет? Похую мне все. Нет, как... А почему на свадьбу не придешь? На А? свадьбу не придешь? Нет. Почему? Собственный внук же твой. Чужим квартирам не шляюсь. А при чем тут квартира-то, если в ЗАГСе будут? А А? при чем тут квартира, если в ЗАГСе будут? Ну? Свадьба-то где? На улице, что На ли? улице будет, на Красной площади. Прям столы поставишь на улице? Ну не я поставлю, а народ скидываться будет деньгами. Что тебе в голову пришло? К врачу беги. Почему? Свадьбу он на улице будет Ну а играть. кто, разве свадьбу на улице не празднуют? Нет. Разве? На лимузинах. Господи, ты чё? На коленках будут закуску Да ставить. нет, закуска-то будет в ресторане. А? Да? А ты чё решил? Плясать на улице А? будете? Плясать будете на Да, под улице? старуху. Тебе А? Руслан еще не сказал, что Мария беременна? Ебать он хотел вашего Не Марину. Марину, а Марию. Машу. Ну, Марию, нахуй, похуй В она смысле ему. похуй? Как? Он ее в глазах не Почему? видел. Он в Откуда ты? глазах Откуда ее ты не знаешь? Он видел. же тебе не может рассказывать свои дела личные. Он же тебе Чего? рассказывать не может свои личные дела. Это его личное. Да? Зато мы от него еще на шаг не Да отходили. ладно. Тоже не знает его. С друзьями гуляет, бухает. С Машей вот переспал. Маша на 4-м месяце уже УЗИ ходила. На УЗИ ходила. Чего Не пизжу, пиздишь-то? а говорю, что есть. Маша залетела от Руслана. Он ее Ага, без залетела, презерватива блядь. трахал. Ну, сейчас умеют определять врачи, от Так кого вот, от Руслана залетела. залетела. Проверили, блядь. ДНК уже взяли. Проверю, ДНК сейчас брали. проверяют. Залетела, от кого Так вот, тут же ДНК взяли с проверю. ребенка. А есть такой Валентина аппарат, Петровна. Валентина Петровна. определяет, какой Так вот, хуй от Русланы залетел. залетела она. Так сказали Эй, специалисты. Руслан еще, он в глазах свою Не смей так паскуду оскорблять не Марию. видел. Он Она твою не проститутку в проститутка, глазах она не женщина с видел. образованием высшим. Да что ты, давно ли Нет, с вокзала привели с она с высшим Питера. образованием? Она на вокзалах шумела, с Откуда ты знаешь, проституцией чем она занималась. занималась? Ты что, Ты ей сам ножки держала, когда говорил. ее трахали? Вы сами Не надо, она с двумя рассказывали. высшими образованиями. Институт окончила. Он метро ты купил Ты чё тут, диплом а ей? диплом-то метро, ты чё несёшь-то? Диплом у неё заслуженный был. Да? Образованный к вам близко не Ты чё думаешь, что подойдет. любая девушка не может с нами жить? Нет. Сейчас девушки, Вы сейчас сами говорили, девушкам, что вы сейчас... бандиты. Как образованные связываются с Сейчас девушкам, бандитами? сейчас Чего девушкам несешь-то, нравятся блядь? хулиганы, бандиты. Они предпочтут не умного человека, а Да. безграмотного. Даже если он будет в тюрьме сидеть. Ну Ну, так на свадьбу-то ёбнулся на придешь? всю катушку. На свадьбу придешь? Чего? Я не охуела. Ну так почему? Нахуя Твой мне уже вашу внук женится. свадьбу? Мой внук в Москве не проживает, уехал на Так практику, вот его с практики пизданутый, отсрочку ему месяц дадут, что назад он еще. женится. Да что ты? С Он чего не это вдруг, если собирается залетела Мария, жениться. значит надо по залету сейчас в брак. А ему еще Сейчас только гражданский брак по 15 залету. лет! Ему еще только 15 лет! Он не ебал твою Сейчас брак дуру, по блядь, залету сука идет. рваная! Ты в курсе? Не Он смей ее твою называть проституткой. Не проститутку смей ее не называть ебал! И проституткой. отъебись, сука!